Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды вежы Крамля хістаюцца? Што будзе з Лукашэнка пасля паўторнага нападу Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі? І ці не захоча Расія цалкам інкарпараваць Беларусь пасля перамогі Украіны? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім палітолагам Іванам Преображэнскім. Добры дзень, Іван. Добры дзень. Накануне МИД России выступил с заявлением о предотвращении ядерной войны. Как вы думаете, кто является адресатом таких заявлений? Внутренняя российская аудитория, страны Запада или потенциальные союзники Путина из числа крайне левых и крайне правых течений на Западе? Вообще, реально ли ядерная война? Ну, к сожалению, с учетом предыдущих заявлений и действий Владимира Путина и общего уровня адекватности российского руководства, полностью исключать нельзя даже ядерной войны. Хотя вероятность, я полагаю, очень низкая. И как раз это заявление лишний раз подчеркивает, что Кремль сейчас старается продемонстрировать и внутренней аудитории, которая испугана от потенциальной возможности ядерной войны, это всерьез пугает россиян, и своим союзникам, которые очень важны для России по преодолению санкций, то есть Китаю, Индии, и, безусловно, Западу, демонстрировать, что все-таки в Кремле сохраняется определенного рода адекватность. Это противоречит тому, что до этого делал Кремль, потому что основной его политикой последних месяцев было размахивать ядерной бомбой и угрожать ее применением, демонстрируя полный уровень неадекватности. Но этот способ не сработал. И в данном случае сейчас, когда Кремль добивается от Запада приостановки украинского наступления, приостановки, соответственно, поставок вооружений и начала хоть каких-нибудь переговоров или консультаций, видимо, в Кремле считают, что им выгоднее демонстрировать определенный уровень адекватности. Сомневаюсь, что кто-то всерьез подобное заявление, впрочем, воспринимает. Иван, теперь много пишут о противоречиях в руководстве России. Якобы существует конфликт между ястребами, вроде Кадырова и Пригожина, с одной стороны, и сотрудниками администрации президента с более умеренными взглядами, с другой, а также между Кадыровым и Пригожиным и армейским руководством. Насколько это оправдано? И действительно ли, так сказать, башни Кремля шатаются и конфликтуют? Я бы сказал, что конфликтуют, безусловно. Никаких сомнений в этом нет. Насчет шатаются есть серьезные сомнения, потому что пока речь не идет о том, что от атак одной башни на другую начинается общее расшатывание режима. Предпосылки к этому есть, но, собственно, дестабилизации режима как таковой мы пока не видим. Очевидно, совершенно складываются новые конфликтные группы. Это и, как я их называю, путинские пираты или полевые командиры, владельцы частных армий Кадыров и Пригожин, которые однозначно конфликтуют с военными, в том числе за военные ресурсы, но также и за добычу в ходе этой войны. Давайте называть это прямым текстом, например, ворованное зерно или сельскохозяйственная техника и многое другое. То же самое касается региональных руководителей, которые из-за введения недовоенного положения на значительной части территории России, а также из-за мобилизации, с учетом того, как эти законы прописаны в российском законодательстве и работают, получили дополнительные полномочия. И не факт, что готовы будут с ними скоро расстаться, тем более, что федеральный центр выжимает из них практически все средства, в смысле деньги, и есть большой соблазн перестать просто отдавать в федеральную казну все, что удается наскрести на территориях. И, соответственно, есть безусловный конфликт в высшем руководстве России. Это конфликт между Путиным и действующим военным руководством. И, наверное, действительно существует некая группа умеренных, по крайней мере, какие-то сигналы о ее существовании есть, хотя главный вопрос во всей этой истории в том, что ни одна из этих групп не является антивоенной или противником войны или даже сторонником ее скорейшего прекращения. Поэтому с точки зрения внутреннего конфликта мы, безусловно, видим, что ситуация усложняется и конфликты нарастают, а с точки зрения внешних, скажем так, наблюдателей, с точки зрения интересов Украины, нет, с точки зрения интересов, в принципе, мира и безопасности во всем мире, никакой разницы пока нет от того, что, собственно, там происходит в России, какая башня Кремля какую пытается придавить. И тут возникает вопрос внутренней стабильности российского общества. Вот много аналитики писали о том, что мобилизация якобы фатальная ошибка Путина, и она приведет к каким-то катаклизмам. Но вот уже второй месяц мобилизации, и никаких бунтов не видно. Что вы думаете о внутренней стабильности общества в России? Я думаю, что она привела к внутренним катаклизмам, безусловно. Речь идет о том, что российское общество увидело коллективную угрозу впервые. Ситуация такова, что с начала войны, я имею в виду активной фазы военной полномасштабной агрессии 24 февраля, российское общество сумело приспособиться, дистанцироваться от происходящего, замкнуться на своих внутренних проблемах, и большая, абсолютно большая часть общества, я думаю, что там до 70%, просто делала вид, что ничего не происходит, и их это не касается. Мобилизация вынужденно вернула россиян на землю. Сотни тысяч, я полагаю, до миллиона эмигрировавших именно в результате мобилизации. Еще несколько миллионов укрывающихся от мобилизации на территории России. Огромное количество компаний, прекративших фактически свое существование. Целые департаменты региональных правительств, властей и даже федеральных министерств, которые, по сути, прекратили свое существование из-за того, что их сотрудники покинули территорию России. Но самое главное даже не это. Самое главное, что для возникновения каких-то серьезных протестов и социальных сдвигов в России необходимо два шага для общественного сознания. Первое – осознание общей опасности в виде этой войны. И это более или менее произошло. Второе – появление коллективного действия. Идеи о том, что можно было бы сделать для того, чтобы этой опасности избежать. Вот здесь российское общество продолжает реагировать как предельно атомизированное, неспособное объединиться. Люди спасают сами себя, вы совершенно правы. Коллективные протесты возникают только там, где людей запирают в замкнутое пространство, и возникает критическая масса тех, кто не хочет умирать и ехать воевать. Но это отдельное буквально исключение, пока скорее подтверждающее общее правило. Серьезного общенационального протеста не возникает, и по вполне понятным причинам. Для него нужна инфраструктура. Нет никаких организаций, на которые могли бы опереться протестующие, или которые, наоборот, могли бы возглавить и организовать протест. Российские власти последние как минимум 10 лет вытаптывали просто любое антивоенное, антимилитаристское движение, организации, религиозные сообщества, не знаю, феминистические сообщества, некоммерческие организации типа, казалось, уже умирающих комитетов солдатских матерей, которые окончательно добили. И, в общем, когда война началась, ничего этого не было у российского общества. Для того, чтобы протест начался, эти организации должны заново возникнуть из сообщества. Война в Афганистане, например, в Советском Союзе показала, что на такие процессы нужно 2-3 года. Я не думаю, что российское общество по своему уровню развития далеко ушло от постсоветского, позднесоветского, я имею в виду. Таким образом, вряд ли появление серьезных коллективных протестов стоит ждать раньше, чем в следующем году. Но какие-то вспышки неизбежно будут, потому что санкции в реальности оказывают уже давление, и беднейшие слои населения его чувствуют уже много месяцев. Это мы говорили про потенциальные внутренние причины некой нестабильности возможной. А насколько действенны международные санкции против России и Беларуси? Будем говорить про оба режима, которые теперь практически, фактически одно. Раньше тоже было много катастрофических прогнозов, но вот прошло 8 месяцев после введения санкций. А экономика обеих стран стоит, работает, Россия даже помогает Беларуси. Но здесь надо учесть несколько существенных факторов. Во-первых, Россия не прекратила торговлю энергоносителями. И Запад пока не смог найти общего эффективного решения для того, чтобы полностью устранить сверхприбыли, которые получает Россия, в том числе, собственно, за счет самой войны. С этой точки зрения расчеты российских стратегов частично оправдались. Да, происходит очень существенное снижение этих прибылей, вопреки тому, что многие говорят. Санкции работают постепенно. Россия вынуждена, например, федеральные бюджеты выделять очень большие средства именно нефти- и газодобывающим российским регионам, так называемым регионам-донорам, которые раньше кормили российский бюджет. Сейчас для того, чтобы вести войну эффективно, Россия, в смысле федеральный центр, высосал практически все ресурсы. В Беларуси мы видим совершенно безумные с экономической точки зрения неэффективные попытки ограничения цен. В России мы видим призывы к мобилизации экономики, причем уже со стороны самого Владимира Путина, который еще, как мы помним, в марте, апреле 2022 года уверенно говорил о том, что никаких чрезвычайных мер не потребуется, и с помощью российских технократов типа Эльвиры Набиуллиной, председателя Центробанка, рассчитывал проблему решить. Однако прогноз той же Набиуллиной на самом деле сбывается. Третий, четвертый квартал 2022 года становится для России критическим. Начинается снова инфляция, наконец, причем все более и более заметная. Растет безработица. Скрытая выросла уже на самом деле достаточно давно. Огромное количество предприятий ничего не производит, по сути дела, но как-то удерживается за счет собственников. Но уже даже официальная безработица начинает подрастать. В Беларуси, насколько я понимаю, процессы происходят похожие, хотя там более регулируемая государством экономика, и там обычно эффект от экономических проблем становится заметен позже, но более серьезный, потому что отсутствует такой запас все-таки саморегуляции, который удалось российским технократам создать в российской экономической системе за последние 30 лет. Мы видим, например, самый простой пример – это выпущенный на свободу, практически посаженный глава одного из крупнейших российских экспертных институтов, Российской академии народного хозяйства и госслужбы, Владимир Мао, в прошлом видный, как считалось, либерал, который вначале заявил о том, что никакого другого способа, кроме как переход к мобилизационной экономике, нет. Это вполне ложится в рамки якобы рыночной экономики. А сейчас уехал на отдых, как сообщают, в Израиль. И мне кажется, что это вот лучший показатель того, как реально работает российская экономика. Есть победные заявления для Владимира Путина и фальсифицируемая статистика, и есть реальность, от которой даже российским технократам, обслуживающим Кремль, хочется убежать куда-нибудь подальше. Еще такой у меня прогностический вопрос. Насколько высока, по вашему мнению, вероятность нового нападения на Украину с белорусской территории? И если это случится, что это будет означать для участников этого нападения? Я думаю, что вероятность по-прежнему сохраняется, но для этого Кремлю необходим перелом на юге. Если удастся остановить наступление Украины, либо перейти в контрнаступление, что пытаются после начала мобилизации постепенно сделать российские оккупационные войска, то, естественно, попытаться ударить в тыл, что называется, нанести удар с территории Беларуси. Здесь существует два важных вопроса. Будут ли это только российские войска или и белорусские тоже? И если это будут и белорусские войска, то какую роль они будут играть? Равную, скажем так, с российскими или подсобную? Я полагаю в данном случае, что российская армия, российский генералитет и, может быть, лично Владимир Путин не доверяют белорусской армии в этой ситуации. Никому не нужны истории, похожие на Первую мировую войну, когда чешские и словацкие солдаты полками сдавались противнику из австро-венгерской армии. Рассыпающиеся империи – это очень опасно с этой точки зрения, с точки зрения лояльности. Я думаю, даже Александр Лукашенко отнюдь не уверен в лояльности большей части белорусской армии в нынешних условиях и после 2020 года, когда он перестал быть хоть кем-нибудь признаваемым, кроме Владимира Путина, президентом Беларуси, главой Беларуси, и превратился в однозначного узурпатора. Соответственно, эта узурпационная власть не имеет легитимного запаса, достаточного запаса легитимности, чтобы отправлять людей на войну. Поэтому мне кажется, что единственная возможность в этой ситуации – это в значительной мере повторение сценария начала российской агрессии против Украины, то есть вторжение именно российских частей, нанесение авиационных, возможно, к сожалению, более масштабные, судя по тому, как сейчас Россия пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, авиационные удары, вплоть до ковровых бомбардировок отдельных населенных пунктов. Все это с территории Беларуси. А белорусская армия максимум на уже оккупированных, если они возникнут, территориях могла бы создавать тыл. Никто, кстати, не знает реальный уровень ее боеспособности, даже если бы она начала воевать. Поэтому, грубо говоря, если коротко одной фразой, эффект от вхождения в войну белорусской армии, деморализующий на самом деле и демотивирующий, может оказаться для российской армии, которая и так на грани того, чтобы развернуться и побежать во многих точках, просто критически важным. Как вы думаете, Иван, если Россия проиграет войну Украине, вот так случится, не станет ли это концом независимой Беларуси? Не захочет ли Россия компенсировать поражение хотя бы присоединением Беларуси, инкорпорацией? Мне кажется, что в данном случае, пока остается у власти Александр Лукашенко и нет рисков его устранения, а пока он удерживает и узурпирует власть в Беларуси, Владимир Путин не будет производить официальной аннексии ни при каких обстоятельствах. Эта точка зрения сложилась у него в 2020 году и пока никуда не делась. С этой точки зрения эффективнее сохранять де юре независимую Беларусь при де-факто удержании как минимум военного контроля, то есть, по сути, оккупации ее территории. Это позволяет предотвратить массовые протесты со стороны, собственно, населения Беларуси, которые в случае официальной аннексии очень и очень вероятны. Это позволяет предотвратить попытки любого силового вмешательства со стороны стран НАТО, которые могли бы попытаться противодействовать прямой аннексии Беларуси, официальной аннексии Беларуси. И, в конце концов, это успокоит население России самой, потому что, на самом деле, опыт вот этих последних псевдореферендумов бутафорских на территории Украины показал, что в реальности большинство россиян перестали разделять идею Владимира Путина о территориальных превращениях, нет, как панацея от всех проблем. И сейчас они видят подобное превращение скорее как дополнительную проблему. И хотя, давайте скажем объективно и честно, большинство россиян не понимают, что существует отдельный белорусский народ, нет, и что существует полноценная Беларусь как государство независимое и состоявшееся, хоть оно и узурпировано Александром Лукашенко и его режимом, но, тем не менее, они не захотят сажать себе, в понимании россиян, новых нахлебников. Потому что все видят, что экономическая помощь Беларуси режиму Александра Лукашенко, я имею в виду, достаточно дорого обходится и без того уже серьезно страдающему российскому бюджету, который вынужден вдобавок еще оккупированные территории содержать Украину. Теперь многие российские спикеры из числа тех, кто находится за границей преимущественно, рассуждая о будущем России, довольно оптимистично пишут о послепутинском демократическом переустройстве страны, переучреждении федерации и других вот вещах. Вместе с тем в соседних странах, которые раньше входили в состав России или в зону влияния России, многие эксперты сомневаются, что Россия, оставаясь многонациональной, такой, какой она сейчас есть, и по существу империей, может быть демократической. И я даже сам ловлю себя на мысли, что после вот 20 лет путинизма не могу себе представить механизм изменения власти в России. Как это может быть и насколько реально? Не может ли произойти консервация современного российского режима на десятилетия? Как вы считаете? Я полагаю, честно говоря, что консервация ситуации, консервация российского режима – это более вероятная возможность, чем демократическая трансформация. Но шансы есть, безусловно, и на то, и на другое. Мы сейчас в значительной мере гадаем, примерно как в известном анекдоте про динозавра на Красной площади, 50 на 50. Либо встречу его там, либо не встречу. Либо будет демократизация, либо нет. А вопрос скорее о том, возможно ли в России глубинная демократизация с изменением общественного сознания. В краткосрочной, среднесрочной перспективе, безусловно, невозможно. Верхушечная, что называется, демократизация, особенно если ситуация пойдет так, что в России произойдет что-то типа, наконец, дворцового переворота, и у российского политического класса появится какой-то запрос на замену Путина, либо Путин по каким-то независящим от этого политического класса причинам сам исчезнет, она вполне возможна. Это будет такая демонстративная демократизация для того, чтобы восстанавливать отношения с Западом, уходить от тех глубинных проблем, которые создались при Владимире Путине. Но это будет еще один заход на тот же круг с потенциальным возвращением к, как минимум, автократии через несколько лет или через десятилетия. Глубинная демократизация потребует от россиян осознания всего произошедшего, принятие понятия коллективной ответственности за произошедшее, я не имею в виду какие-то коллективную вину, суды и так далее, а именно ответственности, то есть желание преодолеть все последствия путинизма. Для того, чтобы общественное сознание это приняло, потребуются годы, десятилетия, скорее всего. И очень сложное, скажем так, социальное конструирование. Непонятно, кто будет им заниматься. Этого класса в России пока не наблюдается. Что касается возможности консервации, вот это более вероятно сейчас. Либо консервация просто действующего режима, который однозначно можно считать авторитарным и режимом фашистского типа, нет, с поправкой на то, что это режим не 20-го, а 21-го века, так называемые спин-диктаторы, а не классические тоталитарные лидеры управляют сейчас такими странами. Ну, а второй вариант этого же, скажем так, развития событий, это нацификация, по сути дела, России, углубление кризиса и переход на те позиции, которые официально заявляет Путин, и которые поддерживает сейчас, ну, от силы 15-20% населения активно, большей части населения. Тогда это полное закрытие России, превращение ее в гигантскую Северную Корею еще на десятилетия, загнивание и разрушение, скорее всего, вследствие всего этого в будущем. Но непонятно, когда оно наступит, ее как такого глобального большого имперского государства. Ну а демократия, демократия эффективная, которая могла бы десятилетиями выстраиваться, тут рецепт известен. Его называют и российские эксперты, Нет, и раньше об этом речь шла, и некоторые российские политики постепенно к этому приходят, и находящийся в заключении Алексей Навальный, и Михаил Ходорковский, и все это связано с очень простым явлением, с попыткой построения парламентской демократии полным уходом от режима личной власти, который, собственно, и привел к появлению диктаторского режима Владимира Путина. Ну, так, видимо, возможна и консервация режима в Беларуси, и даже, возможно, некоторое время после изменений в России. Как вы считаете? Да, такого нельзя исключать. Давайте вспомним момент распада Советского Союза и разнонаправленное движение в странах, которые были либо оккупированы СССР, либо находились вынуждены в зоне его влияния, когда в некоторых из этих стран диктаторские режимы пытались сохранить власть, бывшие прокоммунистические. А в таких странах, как, например, Куба, им это удалось, и они до сих пор ее удерживают, несмотря на прошедшие уже десятилетия с этого момента. Конечно, Беларусь не Куба, не остров, и находится в непосредственной близости от Европейского Союза, и уровень развития общества гораздо выше, чем на Кубе. Но исключать того, что Беларусь превратится в такую диктатуру лайт еще на какое-то время снова, какой, например, была Словакия после выделения ее из Чехословакии в течение нескольких лет, вполне возможно. Спасибо, Иван, за беседу. Спасибо вам. На сувязи с Прагой был российский политолог Иван Преображенский. У празе для вас працавал Сергей Абламейко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость. Подкасты «Радио Свобода». Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я, Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, российский экономист Андрей Молчан. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, в начале этого года на европейском рынке газ стоил примерно около $1000 за 1000 кубометров. К августу, к концу августа, цена взмыла почти в 4 раза. 1000 кубометров стоило $3500. И вот сейчас, 1 ноября, я посмотрел цена на нидерландской бирже 1273. Ну, чуть больше, чем в начале года, но вот как бы с этого пика она свалилась более чем вдвое. Как можно объяснить эту траекторию? Это российская политика, это европейская политика отказа от российского газа, это вообще что-то третье? Если вы посмотрите на историю, скажем, колебаний нефтяных цен, да, ну вот вы, наверное, видели, да, как нефть там перед 2008 годом она поднималась до там 120, потом падала обратно до там 27, потом поднималась обратно до там 100 долларов за баррель, там $110 за баррель, потом, значит, в 2014 году падала вниз, $50 за баррель, потом, значит, она до, к 2020 году была там под $100 за баррель, потом в какой-то момент майские фьючерсы американские стоили минус $30 за баррель, потом, значит, нефть опять поднялась до там 114 или 115, по-моему, да, в какой-то момент, потом она, значит, падала вниз, потом на событиях 24 февраля она стала опять как бы расти, а потом ничего не изменилось с событиями 24 февраля, только эмбарго решили ввести, она стала падать, а потом ОПЕК решил сократить добычу, она тоже стала падать, несмотря ни на что. Да? То есть, если вы посмотрите на эти графики, так же, как графики движения цены на газ, то, несмотря на то, что все любят их объяснять, правильное объяснение движения этих графиков – это сочетание многих факторов, включая текущий сентимент, включая текущие страхи и опасения, текущее использование емкости для хранения и емкости для перевозки и так далее. И очень-очень-очень много разных факторов. И, конечно, когда мы говорим про рост в 3 раза цены на газ на мировом рынке, который случился, ну, вот однократно в этом году, то, конечно, двумя базовыми факторами было увеличение инфляции всеобщее и страх, что эта цена будет с инфляцией расти очень сильно. И второй очень важный фактор – это выход России из газового рынка, который вполне просматривался. Было понятно, что Россия уходит из газового рынка и рынка Европы. И цена в Европе сильно отличалась от цены, скажем, на хабе Хенри в Америке в этот момент. Она и сейчас отличается, естественно, да, потому что транспортные расходы и ограничение емкости. Вот. То есть, в общем, это была цена страха такая. Да? Потом, поверх этого страха, стало приходить понимание, что хранилища-то заполнены, и что, в общем, выжить можно. Да? И дальше возник новый страх. А как мы будем дальше продавать газ, если сейчас хранилища заполняются, и, может быть, окажется этого газа слишком много? И действительно, его сейчас оказалось слишком много вот сейчас, да, поэтому цена сейчас упала, и, возможно, она будет дальше падать, потому что накладывается следующий страх. Это страх, что рецессия, страх, что европейское хозяйство слишком эффективно сокращает газовое потребление, оно упало от 10 до 20% в зависимости от типа потребления, только на увеличение эффективности, да, в этом году. Вот. И на этом страхе газ вполне может пойти еще дальше вниз. А если потом, скажем, вот ноябрь там теплый сейчас, а январь будет, например, очень холодным, то мы можем опять увидеть рост цен на газ, потому что потребление будет расти, и спот будет закупаться больше, а поскольку ее возможности для поставки LNG все-таки ограничены, и деликвификация она ограничена по объему в Европе, то там сразу возникает бутылочное горлышко, если нужны большие поставки. Вот. Поэтому все это не определено, и сейчас там предсказывать сложно. Андрей, а вот, так сказать, взгляд в ретроспективу. Насколько я помню, в начале года фигурировала цифра, что вот потребление газа Европы, 40% от него составляют импорт российского газа. Вот недавно, по-моему, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила цифру 7%. С 40 до 7, то есть падение, ну, фактически, на, вот, разница 33%. А за счет чего Евросоюз покрыл эту разницу? Из Норвегии, из Америки, из Катара, откуда-то еще? Или вообще просто не покрыл, а вот сократил энергопотребление, сократил потребление газа, там, еще что-то сократил? Вот как вот эти 33%, куда они делись? Примерно 15% в среднем – это сокращение потребления. Это почти половина, да, из того, о чем мы сейчас говорим. И оставшаяся часть делится в не очень понятной пропорции, но текущих цифр на руках нет, между увеличением поставок ликвифицированного газа в основном из Штатов, увеличением поставок Норвегии, увеличением поставок Великобритании и перераспределением объема получения. То есть понятно, что потребление и получение имеют разные графики, и вы можете в какой-то момент сильно больше, там, скажем, потреблять, чем получается, потому что вы используете резервы, можете в какой-то момент сильно больше получать, чем потреблять. Тогда вы накапливаете резервы газа. Да? И вот эта игра, она тоже сейчас влияет. То есть вот оставшиеся там, 18% – это игра на спреде между потреблением и получением в объемах и увеличение получения от других источников. Ну, а вот можно ли как-то измерить, ну, что называется, бремя, которое легло на плечи обычных немцев, поляков, французов, англичан, кстати, вот из-за этого кризиса? Вот сколько пришлось платить как бы из своего кармана? В каждой стране по-своему. Это сильно зависит от того, какую долю в бюджетах каждого и каждой страны, и каждого домохозяйства в каждой стране занимал газ. Там, например, вот есть маленькая гордая страна Черногория, в ней люди как бы вообще не заметили этого кризиса, потому что там используется собственный уголь черногорский в основном, да, газа очень мало, и никто даже не понял, что произошло, да, электричество на угле делается. Вот. А есть Италия, в которой цены очень сильно выросли, потому что она сильно зависима от газа. Есть Германия, в которой промышленность очень сильно зависима от газа, в которой промышленность потребляет в два раза больше, чем домохозяйство газа. Да, то, что я вижу, цены выросли за цикл, да, где-то вот за, там, скажем, год-полтора, цены выросли почти в 2,5 раза на энергию. Если говорить про так называемый русский цикл, да, вот последние полгода, то цены выросли где-то на 25-30%. Угу, понятно, понятно. А сейчас вот к тому, о чем вы говорили в начале, что, ну да, сейчас теплая осень, сейчас забиты хранилища по всей Европе газом, непонятно, что с ним делать. А вот что будет дальше? Вот опять же звучали после начала войны, после того, как Евросоюз начал новую политику вообще в отношении России, что 7 лет, за 7 лет мы избавимся от зависимости от российского газа, от российских энергоносителей. Ну, сейчас некоторые говорят, что да нет, вот не 7 лет, вот несколько месяцев. 7 месяцев. За 7 месяцев вот Европа пробежала путь, который планировала пройти за 7 лет. Это так? Действительно? Вот как бы получилось так, что, в общем-то, оказалось, что от этой зависимости можно избавиться легко? Или нет? Нет, это не так. Сейчас смотрите, сейчас совпало несколько важных факторов. То, что мы сейчас видим, да, и вот эта вот условная радость, что, посмотрите, как, так сказать, Европа не зависит на самом деле от России, она связана с действием нескольких краткосрочных факторов, да, которые определяют ситуацию. Это и теплая погода, это и падение производства, которое связано совсем не с газом. Да, в первую очередь оно связано с общими рецессионными настроениями, со снижением спроса, с повышением стоимости других компонентов, да, для производства. Но, тем не менее, есть снижение потребления газа, связанное просто с, ну, с рецессионной фазой развития экономики. И плюс, конечно, те запасы, о которых мы сейчас говорим, да, это прекрасно, это большие запасы, они позволят прожить зиму, даже если она будет холодной. Но, вообще говоря, газ в хранилищах нужен для того, чтобы питать промышленные предприятия и домохозяйства. Он нужен для того, чтобы сглаживать скачки в потреблении. А когда у вас газ по трубопроводам, скажем, и через деликвификаторы поступает достаточно равномерно, а у вас есть скачки в потреблении, что сегодня меньше, и у вас слишком много поступило, да, а завтра больше, и у вас не хватает поступления. Вот для этого служат резервы. Они не служат для того, чтобы долго кормить газом промышленности, домохозяйства. И однократно это можно сделать, скажем, пережить одну зиму, но потом наступит следующий год. Газ все равно нужен для производства удобрений, газ нужен для производства химии, химической продукции, газ нужен для того, чтобы разогревать горячие производственные цеха и для того, чтобы топить производственное помещение офиса, для того, чтобы топить домохозяйство, чтобы готовить еду, и все равно его надо откуда-то получать. И следующий год все равно нужно будет решать проблему, как обходиться без России. И в зимой 23-24 года эту проблему все равно надо будет решать. И если все пойдет, как сейчас идет, относительно успешно и хорошо в этом вопросе, то все-таки я думаю, что года два точно понадобится. Года два эта проблема будет стоять остро. Ну, а потом уже она, конечно, так или иначе разрешится. Ну, а вот все-таки в течение этих двух лет, ну, мы с вами все время слышим, точнее, слышали эти победные реляции российских пропагандистов, белорусских пропагандистов. Все, Европа замерзнет, уже замерзла, эти смешные сообщения о том, как там европейцы греются в офисах Роскомсотрудничества. Ну, это все, конечно, забавно, но вот вы сами сказали, что сейчас вот как бы в августе звезды сошлись плохо, сейчас они сошлись более-менее хорошо, а вот, условно говоря, в феврале, в марте, в апреле 23-го года они могут сойтись так, как вот об этом мечтают российские пропагандисты? Они не могут сойтись так, что люди будут умирать от холода, конечно. Да, Европа все-таки это достаточно мощная экономика, чтобы людей поддержать. Да, в COVID, вот, если помните, людей так поддержали, что аж сейчас мы до сих пор переживаем последствия этой поддержки. Мы настолько передали денег, и у нас уже сейчас есть статистика очень интересная, да, которая показывает, что людям просто чудовищно передавали денег в этот момент. И сейчас всю Европу трясет от этой передачи денег, как от передозировки наркотика. Но это само по себе показывает, на что Европа способна, если это нужно. Да, Европа, конечно, поддержит людей, конечно, отопление будет, конечно, газ будет, запасов газа, которые уже есть, плюс того, что можно получать из что называется, reliable sources, да, из надежных источников, точно хватит, чтобы протопить зиму и пережить ее до весны, там, до лета. Но что может быть, это, конечно, может быть условный такой малый COVID с точки зрения необходимости поддерживать домохозяйство, необходимости поддерживать льготное предприятие. Это очередная раздача денег, это сохранение высокого уровня инфляции как минимум. А где-то в Европе может быть и повышение инфляции еще больше. Ну, вот мне в Англии в этом проще, да, потому что я здесь примерно понимаю соотношение сил и понимаю, что инфляция здесь все равно будет падать, потому что, ну, газа как бы достаточно, газ свой, да, там, и это можно все пережить. А вот где-нибудь там, скажем, Центральная Европа, там эта ситуация может быть суровее. Инфляция может быть и 15% в этот момент, если зима будет холодной. И спотовые цены на газ могут опять стать там 2500, скажем. А предприятия же, которые производят энергию, они же вынуждены в своих ценниках ориентироваться на долгосрочные контракты, на долгосрочные цены вперед, выводя их из спотовых, потому что они хеджируют для себя поставки. Поэтому даже если там газ сегодня получается дешево, и дешевый газ пойдет в зиму в отопление, все равно стоимость его будет высокой, потому что нужно смотреть вперед. Вот, поэтому да, поэтому вот в этом смысле может быть тяжело, в этом смысле может там падение стоимости евро, инфляция, это все может продолжаться, рост ставки может продолжаться, переход в рецессию может таки случиться и быть серьезным, пока еще нет рецессии в Европе, пока еще ВВП растет. Вот. Но, конечно, это не отразится, вот, так сказать, как в России любят представлять себе, на здоровье и согретости жилищ. Люди, конечно, будут согреты и сыты. Андрей, сейчас у меня к вам вопрос. Вот как бы на какой кризис похож теперешний и на какой, скажем так, реакция на какой кризис похожа на теперешнюю реакцию? Ну, вот известен, может быть, один из самых знаменитых, это нефтяной шок 73-го года, когда арабские страны перестали продавать на Запад нефть или как бы меньше стали продавать из-за поддержки Израиля, и тогда цены так само взорвались в 4 раза, по-моему, взлетели цены на протяжении года. Вот если сравнивать с тем кризисом, с другими вот такими кризисами, когда что-то взрывоподобным образом росла цена на энергию, на что похож теперешний кризис и на что похожа реакция на него? Ну, вы знаете, вот в нашей среде говорят, что у настоящих мужчин и у экономистов есть железное правило никогда нынешних не сравнивать с бывшими. Это для экономики особенно верно. Конечно, наш сегодняшний кризис, если так его можно назвать, да, хотя, ну, наверное, грех называть это кризисом, потому что, в общем, ничего особо страшного не происходит. Это не 80-е годы, это не Великая депрессия. Вот. Но, тем не менее, он, конечно, ни на что не похож, потому что он идет после такого уникального явления, как монетарная борьба с эпидемией, да, с ковидом. Никогда такого не было в истории человечества. Он накладывается сейчас на локальный энергетический кризис, не глобальный, да, энергетический кризис. Нефть стоит $90 за баррель, да, ну какой тут кризис, о чем мы говорим? Это чуть выше, чем средневзвешенная цена с учетом инфляции. Да, газ стоит дороже, да, но газ это вообще волатильная субстанция. Он за последние 20 лет дважды или трижды стоил дороже, чем он стоит сейчас, а потом падал в пол абсолютно, да, ничего не стоил и так далее. Там, собственно, кризис 2014 года в Украине во многом был обусловлен этими скачками цены на газ и неумением Украины обходиться с этим газовым рынком. Да, это наслоилось еще там на угольные проблемы в своего времени. Вот. Так что это достаточно уникальный кризис. Никак его нельзя сравнивать с 70-ми годами, потому что там были совершенно другие процессы. Там он был вообще не монетарным. Это был кризис, то, что называется supply side crisis, да, то, что кризис предложения. Здесь сейчас у нас кризис предложения пробивался через асфальт, пробился, был год назад примерно, там, скажем, и полгода назад его уже не было, и все это заменилось чисто монетарной проблемой. Вот то, о чем я говорю, да, что у нас случилась передозировка денежных стимулов во время ковида, эта передозировка намаукается сейчас очень сильно, И она постепенно будет уходить, естественно, как у больного с передозировкой, да, вот если человек там выпил излишнюю дозу лекарства, да, но вот если правильно, так сказать, там ему фильтровать кровь и его пытаться излечить, то постепенно симптомы будут уходить, и можно его поставить на ноги. Если доза была не смертельная, она, конечно, не смертельна. Ну что такое инфляция 10% по сравнению с тем, что мы видели, да, даже и в России, в Беларуси. Андрей, извините, я вас перебью. Но я вот смотрю вот цифры. Вот в мае, скажем, Россия по Северному потоку 1 прокачивала 170 миллионов кубов в день. А вот, скажем, в июле уже 33, а вот, скажем, в августе вообще прекратило. Ну, это существенное снижение. То есть, вот вы сказали, что 73-й год был причиной, как бы, снижения физического объема предложения, supply. Ну, вот тут тоже это было или нет? Или это не так? Безусловно, это так. Но посмотрите, какая штука. Нефтяные рынки крайне зависимы от небольших изменений соотношения предложения и спроса. Так они исторически устроены. И снижение предложения нефти там, на 2-3% в объемах, оно может сгенерировать рост цены там, в 2 раза. Бывали и такие случаи. Если ваше потребление при этом, там, скажем, растет, и если цепочки поставок не успевают адаптироваться. С газом, как видите, ситуация другая. Да, газ оказался значительно более удобным для мирового рынка товаром. Россия действительно резко сократила поставки газа, очень серьезно. И фактически вышла с газового рынка. Россия осталась маленьким игроком на газовом рынке. И это вызвало некий локальный региональный шок. Если вы посмотрите на стоимость газа в Америке, например, она значительно более гладкая была все это время. Вот. Но этот региональный шок, он уже вот сейчас проходит. Вот у нас в руках с вами цена такая же, какая была 9 месяцев назад. Правильно, разница 20%, но это ничто на инфляции в 10. Да? Считайте, что ничего особенного не происходило. Газ может опять вырасти в цене, конечно, да, мы не гарантированы. Потом опять упасть в цене. Но все-таки это локально. Газ это все-таки 28% от европейской энергии всего лишь. И эта цифра падала каждый год. И даже если бы ничего не менялось, в следующем году это было бы там 26-25. А сейчас, в связи с тем, что на там, 15% сократилось потребление сразу, да, это уже стало там 20% от потребления европейского энергии, да, и это не нефть в 70-е годы, которая была, ну, помимо угля, там в развитых странах практически главным источником энергии. Газ напрямую на транспорт, скажем, не влияет. А транспорт – это огромный потребитель энергии. И транспорт – очень чувствительная вещь, потому что вы не можете остановить его, он должен ездить. Вот. Поэтому нет, ситуация значительно более мягкая. Андрей, и последний вопрос, хотя это тема, наверное, целой отдельной передачи. Ситуация на нефтяном рынке, она похожа на газовую, она влияет на газовую ситуацию? Ситуация на нефтяном рынке почти ничего общего с газовой сейчас не имеет. Цена на нефть более-менее стабильна. И стабилизирована она, в общем, ну, в разумном диапазоне. Я думаю, что она будет идти вниз потихоньку, потому что все-таки ну, рецессия на носу, и в Китае рецессия на носу, и потребление падает постепенно нефти. Вот. Но тем не менее, там $90 за баррель – это не страшная цена, она вполне адекватная, она такой могла бы быть без ковида и без войны в Украине, и без ничего. Да, при этом, если мы посмотрим на то, как концерн ОПЕК плюс, скажем, держит ситуацию, они даже как бы в рамках своих решений не могут выбрать то производство, которое они сами предлагают делать. Фактически даже их последние урезанные квоты по большинству стран, да практически по всем странам, они выше, чем реальное производство этих стран. Россия не в состоянии выбирать квоту, Саудовская Аравия не выбирает квоту, да, и так далее. Да. В принципе, если бы цена резко шла вверх, то какие-то сверхусилия были предприняты, и больше объем нефти бы добивался. Нефтяной рынок очень сильно балансируется и регулируется сланцевой нефтью в Америке, которая тоже растет в добыче сейчас, будет продолжать расти. Есть несколько других стран-кандидатов на то, чтобы сильно увеличить добычу и продажу. Это, скажем, Венесуэла, если туда пойдут американские инвестиции. Это Иран, если немножко разрядится ситуация политическая вокруг Ирана. В общем, в этом смысле про кризис в нефтяной области вообще не надо говорить. Да, сейчас период высоких цен на нефть. Период временный. цены на нефть будут ниже в обозримой перспективе. Насколько ниже? Не сильно. Насколько период высоких цен? Не сильно высоких. Да, все в пределах разумного. Понятно. Спасибо большое, Андрей. Дякую, великий Андрей. Я нагадаю, что с нами был российский экономист Андрей Мовчан. Мы с ним разговаривали про ситуацию с энергетикой Европы. Шановные глядачи, я закликаю вас выказывать свои меркаванні, свои оценки и этой ситуации, того, что вы почули от нашего гостя. Ну, а затем, как будут разгортываться далее подеи, у тем лику и на энергетичном рынку, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком. Вітаю, шановное спадарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які, пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год. Аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тыраўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію. «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць», чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара, але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду, іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе, не «мы», а «яны». Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе», не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры. А хто там ідзе? А хто там ідзе? У агромні стаць такой грамадзе. Беларусы, беларусы, больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-й год, музыка Мікола Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія». Беларусаю рукою светлай правды сіла, славу лепшую навіша бацьаўшы. «Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-й год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага «Макара» у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваей. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцова-Гамакара і Уладзіміра Тыраўскага,